Глава 13. Воскресенье, вечер. От лица Анны. Первый парикмахер. Проснувшись с утра, я чувствовала себя не совсем выспавшейся. Точнее, совсем не выспавшейся. Всю ночь не могла уснуть, пребывая в мыслях о нем, о нашем будущем совместном вечере, а может даже ночи. Неужели я наконец-то смогу насладиться им и побыть с ним наедине? Вот как тут уснуть? Ах и ох. Нужно вставать, принять молочно-медовую ванну по рецептам царицы Египта Клеопатры, чтобы кожа была как шелк и соответствовала случаю. А черное платье с открытой спиной длиной в пол сделает мой образ магнетически притягательным, но не вызывающим, чтобы Соколовский не смог оторвать глаз от моей кожи, от моего взгляда, да и вообще от меня целиком и полностью. Накануне девочки сделали мне прекрасный маникюр, а Велена поколдовала над моим лицом. Ночь без сна сделала его немного бледным, но ничего, спасибо подружке за маску, которая выручает меня. Боже, никогда не думала, что я так могу утонуть в мыслях о человеке, которого совсем не знаю, и быть такой безрассудной, думая только о том, как бы ему понравиться. Но, как ни странно, меня это даже возбуждает в некотором смысле». Так думала я, попивая утренний кофе со сливками. Настроение просто отличное, и даже бессонная ночь не сможет мне его испортить. В очередной раз представив себе светлый образ Александра Васильевича, я решила, что стоит примерить платье и туфли на высоком каблуке-шпильке, которые подобрала мысленно вчера. Примерка нарядов перед зеркалом в полной мере поможет проснуться и настроить себя на этот вечер. А может, даже и ночь. Опять мечты. Надеюсь, что все-таки сбудутся рано или поздно. Надев платье и туфли, меня опять окружила дымка из моих тайных желаний. Крутясь перед зеркалом, мысленно уже в десятый раз представляя себя в объятиях Соколовского, я вдруг услышала какой-то непонятный треск, заставивший мое сознание выплыть из состояния прекрасной нимфы. И я даже не сразу поняла, что случилось. Внимательно посмотрев в зеркало, я едва удержалась на ногах, потому что, пребывая в сладких грезах, я не заметила, как наступила на подол платья. Острый каблук вырвал кусок ткани, да так, что пришить его уже не представляется возможным. Боже, какая идиотка! Какой кошмар! Это же надо из-за собственной легкомысленности так испортить свой образ! Что же делать? Я уже и прическу придумала под это платье, и макияж мысленно нарисовала... Короче, образ почти сложился в моей голове, и вот... Я сняла платье и села на кровать, рассматривая вырванный кусок. Предательские слезы уже начали литься из глаз, голова поникла, и мой несостоявшийся наряд выпал из дрожащих пальцев. Я закрыла ладонями лицо и зарыдала. Катастрофа! Минутная истерика резко закончилась, когда мозги начали работать. Стоп. Надо сосредоточиться и срочно найти выход. Не хватало еще прийти на свидание с опухшим лицом из-за моей глупости. Первое, что пришло в голову, это позвонить кому-нибудь из девчонок. Ирка не подходит, так как будет стебаться полвечера. Еще и в ресторан с нами напросится. Снежана 100% со своим Штерном. Не могу же я испортить людям приятный вечер из-за такой ерунды, как новое платье. Хотя для меня это не ерунда вовсе. Но Снежка не поймет. Велена тоже, скорее всего, соблазняет чернявого красавчика. Недаром вчера бегала в магазин напротив за новым сексуальным бельем. Машка со вчерашнего вечера не подает признаков жизни, значит, у нее все сложилось как надо. Остается только Оля. Ладно, будем надеяться, что она больше не обижается на меня за сорванное свидание и поможет подруге в трудную минуту. Вот уж никогда бы не подумала, что придется просить помощи у соперницы. Но что остается делать? Купить новое платье я уже не успею, ведь надо еще сделать прическу и макияж. А это займет довольно много времени. Все. Решено. Прошу помощи у Ольги. И я набрала номер. После пятого гудка, когда моя истерика была готова разразиться с новой силой, услышала в трубке резкое. «Да?» «Привет, Оль. Как дела? Чем занимаешься?» Начала издалека. «Кино смотрю», — буркнула в ответ Ольга. «А ты мешаешь». «Так уж и мешаю». «Видимо, тяжело мне придется ее уговорить». «Че надо?» — грозно спросила Оля. «У меня к тебе просьба. Честно, я не знаю, что делать. Выручай, я погибаю. Как же перейти к главному? Настроение у подружки хреновое, судя по голосу. Сейчас точно пошлет, а она моя последняя надежда. «Да достали вы меня уже!» – опять кричит. «Точно пошлет. Что, блин, такое у вас происходит? Что не вечер, то истерики какие-то. Не даете человеку отдохнуть и спокойно попить кофе перед телевизором. Вечно дергаете. А я не первая?» – аккуратно поинтересовалась я. «Десятая!» – рявкнула Ольга. «Давай уже!» «Говори, что надо?» «Мне нечего надеть», — обиженно засопела я в трубку. «От слова совершенно». «Ты обалдела?» «А в чем ты идти-то собираешься, балбеска?» «В платье моей мечты», — ни капельки не обидевшись на балбеску, ответила я. «И случился форс-мажор. Я только что порвала подол, зацепилась каблуком». «Небось, перед зеркалом вертелась, представляя себя в объятиях Соколовского», — усмехнулась моя собеседница. «Оль, ну выручай!» Не стала я комментировать, поражаясь чужой проницательности. «Видимо, подружка знает меня лучше, чем я ее. Ты последняя надежда. Звезда единственная на небосклоне, так сказать. Самая прекрасная девушка на планете. Черт, больше ничего в голову не лезет». «Я с тебя поражаюсь», — продолжала возмущаться подружка. «Еще и наглости хватает звонить, когда у самой свидания с моим ненаглядным. Чтобы я помогла собраться тебе на встречу с мужчиной моей мечты? Надеть ей, видите ли, нечего». «А ты голой иди», — засмеялась Оля в трубке. «Может, сразу покоришь его, так сказать, эффект неожиданности произведешь? Вы же его добиваетесь вдвоем с Иркой? Поэтому и придумали по багажникам чужим лазить и свидания чужие срывать. Не ты ли меня без глаз оставить грозилась?» «Не я», — тихо ответила. «Ирка, я не грозилась, Оль, ну, будь другом, а? Я ж к тебе обращаюсь как к близкому родному человеку, который готов поддержать в трудную минуту, а не как к сопернице». «Даже злости не хватает, честное слово. Сначала вы две козы срываете мне свидание с любимым мужчиной, а потом еще одна из вездесущих фурий звонит и нагло просит помочь собраться ей навстречу. Обалдеть! Возьми и пришей свое платье. Проблема в чем?» Оля злится, а значит, точно не поможет. Слезы начинают предательски капать из глаз. «А то в свидание других ума хватает лезть, а тут стушевалась она, видите ли. Наверное, когда он тебя последний отвозил, не растерялась». «Если бы можно было исправить все самой, я не стала бы у тебя просить помощи», — решила я разжалобить подружку в последний раз. «Олечка, ну прости за сорванное свидание. Повелась на Иркины уговоры. Я только сегодня поняла, как это важно было для тебя». «Ладно», — вздохнула девушка. «Сейчас что-нибудь придумаю. А ты не реви, а то глаза опухнут. Все, жди». И повесила трубку, а я запрыгала от радости, что еще не все потеряно. От лица Ольги. Эпизод. Третий парикмахер. «Моя доброта меня погубит. Не зря мне мама это в детстве регулярно повторяла. Не могу я на этих звезд злиться, хотя не мешало бы их проучить. Но, как говорится, дружба она и в Африке дружба. Лучше надо было подруг выбирать. Хотя и эти нормальные, если бы не он. Ох, и тяжело нам придется делить его на троих». Я открыла шкаф и замерла. Что же Аньке найти? Неужели... Нет, только не это. Но, перебрав несколько вариантов, поняла, что красное платье в пол, которое мне привезла сестра из Италии, единственный вариант, который спасет Анютке свидание. Оно сногсшибательное, да еще с открытой спиной. Плюс ее фигура с шикарной попой в обтягивающем платье будет выглядеть умопомрачительно. Обалденно. Безумно и сексуально. И это за то, что она вместе с Иркой сорвала мой вечер? Но она, по крайней мере, извинилась и вполне искренне. Хоть и, конечно, потому что приперла. Ладно, не буду змеей ядовитой. Все-таки мы много лет знаем друг друга. И никакой мужик не стоит, чтобы это разрушить. От лица Анны. Продолжение. Я решила время зря не тратить и сделать себе прическу, которая, думаю, подойдет под любое платье. Волосы подняты вверх, чтобы открыть шею, и несколько выпущенных прядей, которые будут струиться по лицу, делая образ еще сексуальнее. Заодно вспомнила про длинные серьги с бриллиантами, идеально подходящими под любой образ. Жаль, не знаю, какого цвета будет платье, поэтому не могу пока сделать макияж полностью. Но, думаю, основа, тон и легкое мерцание кожи подойдет под любой наряд. а подводка и тушь подчеркнут разрез и цвет глаз. Когда уже нанесение вечернего макияжа подходило к концу, я услышала звонок в дверь. Наверное, это Ольга. Как раз вовремя. «Ну, привет, соперница», — сказала девушка, заходя в квартиру. «Да, выглядишь ты, конечно, просто сногсшибательно. Стоит признать». «Тебе правда нравится?» Улыбнулась в ответ, пропуская Олю в комнату. «Очень». «Вот», — она протянула мне пакет. «Примерь. Думаю, подойдет идеально». Девушка села на кровать, обсматривая меня с ног до головы и наблюдая, как я вынимаю из пакета шикарное платье красного цвета. «При взгляде на тебя, желание испортить твое свидание с Соколовским только усиливается. Теперь я понимаю ваши чувства в тот момент, когда вы лезли в багажник Мерседеса». «Спасибо тебе, дорогая», — я посмотрела на подружку. «И еще раз прости. Не знаю, что на нас тогда нашло». «Извинения приняты, так как наша дружба все-таки важнее». Ольга кивнула на платье в моих руках. «Примерь. Я даже не хочу думать о том, что ты идешь на свидание с героем моей мечты. Одевайся быстрее, а то передумаю». И я выскочила из комнаты в ванную, где, стоя перед зеркалом, приложила платье к груди. «Мама дорогая, какая красота! Да я о таком только мечтать могла! Все-таки Оля настоящий друг и самая настоящая волшебница!» Надев платье, я вышла из ванной и направилась в комнату. Подруга наблюдала за мной, открыв рот. «В таком наряде только на вручение Оскара!» Обрела она дар речи, когда я надевала туфли. «Смотри, это не порви!» «А я пойду», — она встала. «А то, боюсь, мое сердце не выдержит, и я не сдержусь. Могу тоже что-нибудь сотворить». «Спасибо еще раз», — сказала я, провожая Ольгу. «Главное, чтобы дома ночевала», — ответила подружка на пороге. «Одна. Иначе можешь без головы остаться». После ухода Ольги я еще раз покрутилась возле зеркала. «Да, девушка, вы прекрасны». «Да вам надо срочно идти и пробоваться на главную роль в каком-нибудь киношедевре». Взглянув на часы, поняла, что если не хочу опоздать, то надо ускориться и закончить образ. Накрасив ресницы удлиняющей тушью и губы алой помадой в тон платья, я немного поправила прическу и второй раз за вечер услышала звонок в дверь. «Это, наверное, Александр». Голова начала кружиться, руки немного задрожали, и я медленно пошла к двери. «Привет, подруга». Мимо меня прошмыгнула девица 20 лет, по совместительству моя соседка Нинка, очень любопытная, а самое главное, безумно болтливая особа. Чувствую, если она сейчас начнет делиться последними новостями и сплетнями, то это затянется надолго, а скоро должен прийти мой возлюбленный. Какого лешего она приперлась, еще не хватало, чтобы они встретились. Пока я закрывала дверь, Нинка прошмыгнула на кухню и ринулась лазить по шкафам. «Что за наглость?» «Тебе что надо?» – грозно спросила я, стоя на пороге кухни. Нинка повернулась ко мне лицом и открыла рот. «Матерь Божья!» – она приложила руку к груди в области сердца. «Красота-то какая!» «Неужто охмурять кого собралась?» «Не твое дело», – буркнула ей в ответ. «Я второй раз спрашиваю, что ты забыла на моей кухне?» «Да соль у меня кончилась!» – Нинка помахала пустой банкой. «Дай немного, а то мясо посолить нечем». «Другого времени не могла найти?» – возмущалась я, открывая нужный шкаф и доставая оттуда начатую упаковку соли. «Ну я ж не знала, что у тебя свиданка намечается». «У меня свидание, а не свиданка». «Где ты таких слов понабралась?» «Разговариваешь точно сапожник». Нинка махнула рукой и начала пересыпать соль. Наблюдая за ее движениями, я поняла, что она так к завтрашнему утру не закончит. «Так, я выхватила упаковку из ее рук». «Забирай все и вали отсюда». «Ой, Анютка, ты такая добрая. Я завтра тебе новую пачку куплю». «Не надо ничего покупать, ну просто сгинь». «Анют, а кто он?» Продолжала болтать Нинка. «Блин, да ты уйдешь?» Прикрикнула я на нее, открыла дверь и выпихнула надоедливую соседку на площадку. «Дурдом какой-то», сказала себе под нос и вновь направилась к зеркалу на себя любоваться. Не прошло и 5 минут, как дверной звонок снова ожил. «Надеюсь, это все-таки Соколовский, иначе я скоро с ума сойду», – бурчала я, направляясь к входной двери. На пороге стоял он. Как я устояла на ногах, не знаю. Точнее, не помню. Кажется, в тот момент я лишилась дара речи, разума и возможности даже дышать. Загорелый блондин с выгоревшими на солнце волосами и с таким холодным и пронзающим взглядом, который прожигает насквозь. Великолепная улыбка гармонично сочеталась с грацией льва. Шрамы на лбу, подбородки придавали ему особый шарм, мужественности и грубой силы. А темно-синий костюм шел мужчине необыкновенно. «Рад вас видеть, Анна», — сказал Соколовский своим бархатным голосом с хрипотцой. «Даже не представлял, что вы будете столь прекрасны. Это вам». Он мне протянул букет белых орхидей с вставленными внутрь бабочками, которые я даже не заметила изначально. «Спасибо», — тихо ответила и, наверное, покраснела, как неожиданно. «Красивые цветы для красивой девушки», — улыбнулся мой спутник. «Вижу, вы готовы? Тогда прошу». Я решила оставить цветы дома, быстренько поставив их в вазу. Вот уж не думала, что он такой непредсказуемый. Взяв маленький клатч и улыбнувшись в очередной раз своему отражению в зеркале, я закрыла входную дверь, и мы вышли из дома. Соколовский галантно открыл передо мной переднюю пассажирскую дверь своего «Мерседеса». «Прошу вас, прекрасная Анна». «Как же он красиво улыбается! Какой же он милый! Так и хочется его обнять и...» «Спасибо!» Я улыбнулась в ответ и села на сиденье, после чего он аккуратно захлопнул дверь. Обошел автомобиль спереди, сел на водительское место, и мы тронулись. Я, повернув голову в сторону Александра, стала бесцеремонно его разглядывать. Он успел снять пиджак, сославшись на жару, и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Мышцы под рубашкой перекатывались и выглядели очень рельефно. Его руки уверенно вели руль, и мне захотелось оказаться самой на месте руля, чтобы эти сильные руки обнимали меня и прижимали сильнее к мужскому телу. Господи, опять эти мечты! Соколовский продолжал уверенно вести машину, а я также пялилась на него. Взгляд мужчины, устремленный вдаль, казался таким печальным, задумчивым и в то же время каким-то нежным и ласковым. Думаю, многие хотели бы скрасить его неизведанную печаль. Но рядом была я, и эта привилегия сегодня принадлежала только мне. «Куда мы едем?» — решила я отвлечься от своих мыслей и прервать тишину. «Есть одно место в городе. Думаю, тебе понравится». Соколовский повернулся ко мне, загадочно улыбаясь. «Конечно, понравится. Сегодня мне все безумно нравится, даже если мы будем сидеть в парке на траве и пить остывший кофе из одноразовых стаканчиков. Главное — рядом с мужчиной моей мечты». Он отвернулся, а я опять подумала, какой у него все-таки взгляд, одновременно заставляющий замирать, беспрекословно выполняя все, что он скажет, и в то же время обжигающий огнем, на который хочется лететь, словно мотылек. Как же мне нравится этот взгляд. За окнами проплывал вечерний город, наполненный огнями, но я не обращала внимания на его красоты. Сегодня все мои мысли были только о сидевшем рядом со мной мужчине. Пребывая в мечтах, я даже не заметила, как мы припарковались и оказались в той части города, где не так давно открылось новое увеселительное заведение. Прочитав название «Джаз-клуб», я удивилась, никак не ожидая, что Александр Васильевич любит данный стиль музыки. Вот уж действительно, удивил так удивил. Мужчина вышел из машины первым и, обойдя ее, помог выйти мне. «Джентльмен». А потом, взяв меня за руку, направился в сторону лестницы, ступеньки которой были хромированными, выполненными в стиле 30-х годов. Открыв дверь, Александр Васильевич пропустил меня вперед. Я зашла вовнутрь, оглядываясь по сторонам и рассматривая окружающий интерьер. Он напоминал гангстерские фильмы прошлых лет. Зал был просторным. Чуть поодаль от входа находилась эстрада, и я сразу представила чернокожих музыкантов, играющих на саксофонах известные мелодии тех времен. Все стены были обиты фактурным деревом, а стулья перетянуты дорогой кожей. Чувствовалась роскошь стиля арт-деко. Оказывается, Александр Васильевич заранее заказал столик, куда мы и направились. Мой спутник, отодвинув стул, пригласил меня сесть, после чего сам сел напротив. К нам сразу же подошел официант, одетый в черный костюм с бабочкой и белую рубашку, в белых перчатках. Два меню опустились на столик перед нами, Я открыла и обомлела изобилию блюд. «Здесь отменное мясо по-французски», — сказал Соколовский, даже не глядя в меню. «Рекомендую». «Доверюсь вашему вкусу», — произнесла я, закрывая папку. «Тогда на мое усмотрение?» Он поднял одну бровь. «Тебе понравится». Александр Васильевич кивком головы позвал официанта и сделал заказ. «Два мяса по-французски с легким гарниром. Салат из рукколы для девушки и чилийское вино. Думаю, оно идеально подойдет к мясу». Закончил он, после чего официант кивнул и мгновенно исчез из вида. Наверное, не прошло и минуты, как парень подошел к нашему столику, неся в руках бутылку. Разлив янтарную жидкость по бокалам, он удалился. «За мою прелестную спутницу!» Соколовский протянул ко мне руку с бокалом, а я в очередной раз покраснела. «Думаю, можно уже и на «ты» перейти официально», — усмехнулся. «Да, конечно». Я сделала глоток, хотя от волнения готова была выпить всю бутылку залпом. «Как продвигается ваше расследование?» — поинтересовался Александр Васильевич. «Черт, а я и забыла о нем совсем. А ведь меня отправили за сбором информации, а не любоваться прелестями мужчины моей мечты, хотя одно другому не мешает». «Если честно, как-то не очень», — вздохнула я, наблюдая, как Соколовский уставился на мой бюст. «Он, конечно, не такой выдающийся, как у Ирки, но тоже довольно неплохо смотрится в обтягивающем платье с глубоким декольте. Многих проверили из нашего списка и ни на шаг не приблизились к разгадке», — грустно закончила я. «А может, вы просто не там ищете?» — серьезно спросил мой спутник. «Даже не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Заинтриговал-то как. Объясни, что ты имеешь в виду?» — удивилась я. «Думаю, вы все-таки не там ищете. Саша», я теперь мысленно называла его так, сделал еще один глоток вина. В этот момент подошел официант, расставляя наш заказ. «Как-то не похоже это на уважаемых бизнесменов из вашего списка», продолжил он, когда парнишка снова скрылся из виду. «А на кого похоже?» «Скорее, на мелких бандитов, у которых нет ни принципов, ни мозгов, одни амбиции. Вот и выбрали кого послабее. Серьезными людьми у них кишка тонка тягаться». «То есть нам надо прекратить тратить время на людей из списка и искать кого-то другого?» — вновь удивилась я. «Когда хочешь найти истину», — Соколовский откинулся на спинку стула, — «то нельзя исключать никаких вариантов. Думаю, продолжить стоит, дабы убедиться, что точно никто из этих людей не причастен». «А с твоей версией что делать? Кого еще нам искать?» «Стоит подумать», — Саша нахмурился. «Ты нам поможешь?» — спросила я осторожно. «Конечно», — расплылся он в улыбке. «А за кем мы тут следим?» — все-таки вспомнила о возложенной на меня миссии и посмотрела по сторонам. «Сегодня у нас выходной», — продолжал улыбаться мой спутник. «Решил провести приятный вечер в обществе прекрасной девушки». Он взял мою руку и поцеловал, чем вогнал меня в краску. «И никакой слежки». «Да. Кстати, как и обещал». Он достал из внутреннего кармана пиджака лист бумаги и протянул мне. «Данные на Романова Александра Юрьевича». «Это кто такой?» — нахмурилась, не понимая, о чем идет речь. «Это тот тип, который сидел с Золотницким в ресторане, когда вы в багажник мой залезли». Мужчина засмеялся, а я в очередной раз покраснела. «Боже, как стыдно». «Но, честно говоря», — он наклонился ближе, — «мне понравилось. Люблю девушек с бурной фантазией». И подмигнул. «Черт, какой же он сексуальный. Считает меня привлекательной. И фиг с ним, что идея была Иркина и фантазия бурная у нее. Саша ведь об этом не знает. Вот и пусть думает, что это я такая смелая и отважная». «Спасибо», — тихо ответила я, убирая лист бумаги в сумочку. «Сегодня я даже не хочу ничего знать ни о ком, кроме моего спутника. Завтра, все завтра». «Но, опять же повторюсь, не думаю, что он причастен, так же, как и Мельников. Я достаточно знаю о нем, чтобы со стопроцентной уверенностью утверждать, что ему это неинтересно. Да и действовал бы он по-другому, как и Золотницкий с Самойловым. Последний так вообще уже давно бы от вас не оставил мокрого места». И, глядя, как мои глаза округляются, закончил: «Думаю, на сегодня мы оставим эту тему. У нас есть более интересное». Улыбнулся и повторно подмигнул мне. «Я тоже так думаю. Ты, наверное, часто здесь бываешь?» Решил я сменить тему, как и предложил мужчина. «Мне нравится это место, но ты больше». Многозначительный ответ, многообещающий взгляд и искры в глазах. «Спасибо. Ты очень галантен». Он продолжал улыбаться и пристально смотреть на меня, а я задумалась о том, что, возможно, под этой маской галантности скрывается настоящий зверь, но от его взгляда невозможно отвести глаз. Заиграла живая музыка, а я даже не сразу обратила внимание на музыкантов, потому что все мои мысли были заняты только сидящим напротив мужчиной. И тут он встал и протянул мне руку, аккуратно дотрагиваясь до кончиков пальцев, легонько поглаживая. Я смотрела на него, не отрывая взгляда. Он взял меня за руку и потянул на себя, заставляя встать. Между нами проскочила искра, а я стояла, прижавшись к Соколовскому, не в силах сделать ни одного шага. Даже не сразу поняла, что он хочет потанцевать со мной, и совсем не ожидала этого от него. Мы вышли в самый центр зала. Его руки оказались на моей талии, а мои на его плечах. Он прижал меня к себе так, что наши тела резко соприкоснулись, а меня от этой близости бросило в жар. Голова закружилась, и если бы Саша не держал меня так крепко, то я, наверное, упала бы от переизбытка эмоций. Я попыталась сосредоточиться на музыке и поняла, что играет танго. Слава богу, в детстве мама меня заставляла ходить на танцы. Знала бы она, как мне сейчас это пригодилось. Мысли мои судорожно начали вспоминать движения, а руки и ноги, казалось, жили своей жизнью, следуя ритму, двигаясь следом за мужчиной. Он резко раскрутил меня и оттолкнул от себя, а потом, откинувшись назад, положил меня на себя. Боже, это волшебно! Вино ударило в голову от близости с желанным мужчиной. Его взгляд прожигал насквозь, а рука на моей талии опаляла даже сквозь ткань. Я, оттолкнувшись от него, закружилась, и когда вновь оказалась рядом, он взял меня под колено, прогибая в спине. Моя нога оказалась на его бедре, руки страстно заскользили по спине мужчины, а он нагнулся прямо к моему лицу, опаляя жарким дыханием. Он резко поставил меня назад на ноги, после чего, развернувшись в полоборота и выгнув спину, я присела, словно кошка, скользя спиной вдоль его тела. Он снова резко повернул меня к себе, после чего мы продолжили наш страстный танец. Это было настоящим безумием. Мы смотрели друг другу в глаза, дыхание сбилось, мысли хаотично кружились в голове, и я пребывала в эйфории. Мужчина неожиданно подхватил меня, отрывая от пола, продолжая неотрывно смотреть на меня. Он закружил меня в такт музыки, крепко удерживая. Музыка кончилась, и Саша остановился, медленно опуская меня на пол. Его губы были так близко, что если бы не люди вокруг, я бы не сдержалась. Господи, что я вытворяю? О чем думаю? «Спасибо», — тихо прошептал, наклоняясь к самому уху, а я затаила дыхание. Он медленно развернул меня спиной к себе, прижимая, проводя нежно рукой по моей груди. «Это божественно, неповторимо и неописуемо прекрасно. Не знаю, как я устояла на ногах, а также как потом шла за ним следом к столику. Посетители аплодировали нам, пока мы двигались к своему месту, вгоняя меня в краску». «Может, ты хочешь десерт?» — спросил Соколовский, когда мы сели за столик и немного перевели дыхание. Мне хотелось ответить, что на десерт я хочу только его, но сдержалась от подобных высказываний. Еще сбежит ненароком. «Если честно, то я бы выпила чего-нибудь холодненького», — ответила, улыбаясь. «Тогда заказывай, что хочешь, а я ненадолго оставлю тебя». Он подмигнул мне и направился в коридор, на ходу поймав официанта и попросив того принести меню. Я листала страницы и пила вино, так как в горле пересохло, как услышала над самым ухом. «Какая девочка симпатичная!» Резко подняла голову, глядя на неизвестных мне парней в количестве 3 человек. «А как танцует?» — сказал второй, «пальчики оближешь». «Может, еще что умеешь делать так же классно?» — пропищал третий. «Пошли с нами. Зачем тебе этот старый хмырь?» «Шел бы ты отсюда, мальчик!» Ничуть не испугавшись, ответила я. Видимо, все еще находилась под впечатлением. «А девочка-то невоспитанная», — сказал первый, поворачиваясь к своим друзьям. «Ха, хоть и красивая. Надо ее манерам хорошим научить». Поддакнул второй, и они втроем заржали. «Идем». Он схватил меня за руку и резко поднял. «Отпусти, придурок!» – прошипела я. «А то зубов не досчитаешься». «Напугала», – усмехнулся третий. «Думаю, девушка права». Услышала знакомый голос и обрадовалась. А я даже не заметила, как он подошел сзади. Троица тоже обернулась, глядя изумленно на Соколовского. «Тебе чего, дядя?» – сказал первый нахал. «Дедушка Ленин завещал всем делиться. Попользовался девочкой, да и остальным. Ха!» Он не успел договорить, как Саша заехал ему кулаком в глаз. Парень взвыл и кинулся на моего спутника. Но тот ушел от удара, толкнув своего соперника на соседний пустой стол, еще и добавив ногой по мягкому месту. Второй парнишка бросил мою руку и пошел на Соколовского с кулаками. Александр Васильевич сражался достойно, правда, третий придурок смог таки рассечь ему бровь, за что потом получил поддых. Короче, нахалы разлетелись по всему ресторану точно ласточки, а мой спаситель подошел ко мне и провел рукой по лицу. «Испугалась?» Голос хрипотцой завораживал. «Нет». Я смотрела ему прямо в глаза, боясь пошевелиться. Знала, что ты меня в обиду не дашь. И, притянув его лицо к себе, поцеловала. Он обнял меня, прижимая к себе ближе, жарко отвечая на поцелуй. «Думаю, нам лучше уйти отсюда». Мужчина оторвался от меня, но продолжал удерживать в объятиях. «Я знаю место получше». И, взяв меня за руку, повел к выходу из ресторана, на ходу доставая портмоне и отдавая деньги официанту. Мы сели в машину, и Соколовский резко тронулся с места, да так, что тормоза завизжали. В открытое окно дул прохладный ветер, и я прикрыла глаза, наслаждаясь приятным вечером и близостью желанного мужчины, предоставив ему право самому решать, куда меня вести. Сегодня. Именно сейчас я была готова на все, и даже больше. Саша сбавил скорость, и я открыла глаза, увидев в окно виднеющуюся вдали окраину леса. «Куда мы едем?» – робко спросила. «Сейчас увидишь», – ответил мужчина, плавно вписываясь в поворот. Повернулся ко мне лицом, и даже в темноте я смогла разглядеть его улыбку. Кажется, я влюбилась по полной программе. Машина затормозила, и я увидела при свете луны ровную гладь озера, отражавшего звезды на небе. «Какая красота!» «Красиво», – сказала, глядя на Сашу глазами, полными восхищения. Правда, я так и не поняла, чем в тот момент восхищалась больше, то ли им, то ли окружающим пейзажем. «Нравится?» Его голос с хрипотцой вкупе с выпитым вином и пережитым стрессом начал сводить меня с ума. «Очень», — ответила смело и сама открыла дверь, выбираясь наружу. Каблуки утонули в песке. Я сняла туфли и бросила их рядом с автомобилем. Соколовский вышел следом, направившись к озеру. Я двигалась за ним, путаясь в платье. Ноги утопали в песке, но это такая мелочь, на которую даже не стоит обращать внимания. «Кажется, я неудачно одета для подобного места», произнесла, когда поравнялась со своим спутником. Он посмотрел на меня, усмехаясь. «Ты очаровательна». Его голос манил, глаза даже в темноте ночи метали молнии, а улыбка притягивала все сильнее. Я тяжело вздохнула. Такого испытания мне точно не перенести. «У тебя бровь рассечена», – тихо сказала, протянув руку, чтобы дотронуться до его лица, но мужчина перехватил ее. Мы стояли очень близко друг к другу, глядя прямо в глаза и не отводя взора. Это было так прекрасно и романтично, что я не верила в свое счастье. И все же мысли о моих подружках пересилили, и я первой отвела взгляд, пытаясь высвободиться из захвата. «Что-то не так?» – тихо сказал Саша, не отпуская мои руки и притягивая к себе. «Да нет», – ответила уклончиво, боясь открыть правду. «Да и какую правду? Он и так все прекрасно знает. Я-то не против провести с ним время, причем не один раз. Но как смотреть потом в глаза девчонкам? Хотя...» «У тебя на лице все написано», – прервал мои мысли Саша, а я посмотрела на него. «Анечка...» Ты же взрослая девочка, как и твои подружки. Должна понимать, что любви на троих не бывает. Иначе это не любовь вовсе. Мужчина усмехнулся. Почему я? Тихо спросила, до конца не веря своему счастью. Трудно ответить. Он провел нежно пальцами по моему лицу. Ведь сердцу не прикажешь. Молодая, красивая. Как-то сразу взгляд на тебя остановился. И я не ошибся. Медленно притянул к себе, обнимая за талию. Наши лица были так близки, что я чувствовала его дыхание. Оно обжигало. Его губы манили, и мне стоило огромных усилий, чтобы не припасть к нему в поцелуи первой. В очередной раз я тяжело вздохнула. «Мне больше нравятся брюнетки», — закончил Саша, усмехаясь, и, наконец-то, поцеловал. Несколько секунд я парила над землей, но пришло время спуститься с небес. «Не знаю, что им говорить», — тихо сказала, пытаясь успокоить бешеный ритм сердца. «Предлагаю пока оставить все в тайне», — сказал Саша мне на ушко. «Стесняешься меня?» «С ума сошла», — он посмотрел мне в глаза. «А не ты ли уже 5 минут терзаешь саму себя мыслями, как завтра будешь смотреть в глаза подругам? Они, конечно, девчонки хоть куда, но я предпочитаю сам выбирать. Не люблю, когда напирают, и встречаться больше с ними не намерен, даже если ты скажешь нет». «Да», — улыбнулась в ответ, — «я скажу тебе «да». «Не хочешь искупаться?» — спросил Соколовский, наклонившись прямо к моему ушку, нежно покусывая замочку. «Вода теплая». «Да», — только и смогла произнести, как он припал ко мне в очередном страстном поцелуе, одной рукой удерживая за голову, второй расстегивая платье сзади. И в этот момент все перестало иметь значение.